Побег из Каира. История эта, по некоторым размышлениям, вполне подходящая под разряд занятных и даже любопытных, случилась в 1800... Впрочем, неважно, когда именно она случилась, тут можно обойтись известной формулой пролетарских истряков, случилась в 1800 мохнатом году. Год этот, при всей его мохнатости, не настолько далек, чтобы оказаться совершенно забытым, и более того, до сих пор живы некоторые свидетели сего происшествия, в случае необходимости готовые подтвердить его подлинность и, без того, надо сказать, вполне достоверное. Все ниже описанное произошло в Каире, столице Египта, славном своими пирамидами, а равно и их законными хозяевами, почившими в египетском бозе фараонами. Солнечным декабрьским днем по главной улице Каира Аль-Муис, иностранцами называемой просто Муски, неторопливо шел молодой человек высокого роста и худощавого телосложения, с любопытством озирая средневековые достопримечательности, которыми так славится главная улица египетской столицы. Мечети, медресе, жилые дома, фонтаны и крикливые торговцы – в живописных длинных белых рубахах и пестрых головных платках, куфиях, торгующие чем придется, от питьевой воды до весьма подлинных папирусов времен Аменхотепа IV, воспевающих бога солнечного диска Атона, которого некоторые считают единым богом египтян, как Саваофа иногда считают единым богом иудеев и христиан. Так вот, все это и многое другое составляла особенный аромат здешних кварталов. Аромат соблазнительный даже для местных жителей, не говоря уже о праздных иностранцах. Зимой в Египте сравнительно прохладно, и столбик термометра редко поднимается выше 15 градусов по Реомюру, а сейчас и вовсе было утро, и потому поверх голубой сорочки на юноше была накинута болотного цвета студенческая тужурка, вполне способная уберечь своего хозяина от особенно злых порывов утреннего ветра. Молодой человек был брюнет, и при особенно богатом воображении даже мог быть принят за местного жителя. Однако имел тонкие черты лица, что иногда встречается среди турок, но почти никогда среди арабов. Так или иначе, брюнет этот не был ни турком, ни подавно арабом. Молодой человек был русский подданный, и звали его Нестор Загорский, или, точнее, Нестор Васильевич Загорский, как он иногда рекомендовался, что называется «ad captandum respectum» для пущего уважения, которого иной раз так не хватает юношам, только-только вступающим в самостоятельную жизнь. Нестор Васильевич Загорский был студентом Московского университета, куда он поступил после того, как, по примеру многих дворянских недорослей, закончил кадетский корпус. Вследствие всего вышеперечисленного, в худощавой, но крепкой его фигуре отражалась военная выправка, а в лице присущая студиозусам интеллигентность. В Каир, впрочем, попал он не по университетским делам, а по личным, о которых без крайней необходимости предпочитал не распространяться. Прогуливаясь по улице Муски и бросая острые взгляды по сторонам, молодой человек заметил по левой стороне променада ювелирный магазин господина Рахмани, или попросту лавку, торгующую драгоценностями. Лавка эта выходила из ряда других домов, стоящих вдоль Муски, но выходила не вперед, а напротив, как бы немного отступала от улицы назад. Правду сказать, для лавки она была слишком велика и роскошна. За большими светлыми окнами ее зазывно сияли бриллианты, изумруды, рубины и иные сокровища, а также массивные изделия из золота, без которого, как известно, многие жители Арабского Востока и Индии жизни себе не мыслят и предпочитают лучше лежать мертвыми, но с ног до головы в золоте, чем жить в достойной бедности. Часто случается, что даже самый неимущий египтянин в складках своего рубища хранит каплю-другую застывшего золота. А уж люди состоятельные стараются украсить жизнь благородными металлами и драгоценностями, так что иной раз роскошь эта назойливо шибает в глаза, как где-нибудь в Китае прямо на улице шибает в нос чесночным и перечным духом. Загорский был русским человеком, несмотря на молодость, имел тонкий вкус и драгоценностями не особенно интересовался. Во всяком случае, не мечтал иметь их в собственности и уж подавно носить на себе пудами, вроде того, как какой-нибудь верблюд, нагруженный жадным хозяином, безропотно тащит свою поклажу через пустыню жизни. Однако именно благодаря своей молодости был он крайне любопытен до всего нового и необычного, и, попав в иную культуру, старался узнать о ней как можно больше. Поскольку драгоценности, безусловно, составляют значительную часть жизни египтянина, постольку наш студент не мог пройти мимо ювелирного магазина, не заглянув внутрь и не поинтересовавшись, как именно там все обстоит. Толкнув тяжелую, обитую железом дверь, молодой человек оказался в просторном зале, разделенном надвое. Правая часть от входа со всей очевидностью предназначалась для покупателей, левая же — для управителей ювелирной лавки. Части эти разделялись витринами, в которых выложены были кольца, перстни, цепочки, диадемы, часы и прочие украшения, в большинстве своем сделанные из золота и инкрустированные драгоценными камнями. За витриной стояло светло-коричневое ореховое бюро, за ним восседал приказчик в белоснежной арабской рубахе и такой же куфии. По правую сторону от него сиял сталью массивный несгораемый шкаф, в котором, очевидно, сохранялись наиболее ценные из здешних товаров. При появлении в магазине Загорского приказчик, господин Валид, метнул быстрый взгляд в сторону нового посетителя. Взгляд этот сопровождался привычной сладкой улыбкой, которую годами вырабатывают в себе всякого рода барышники и коммерсанты, хорошо понимающие, что товар высокого качества обеспечивает в торговле только половину успеха. Вторую же половину дает льстивое и приятное клиенту обхождение. Впрочем, в данном случае улыбка была лишней и быстро погасла. Приказчик с первого взгляда понял, что перед ним человек небогатый, хоть и иностранец. Так что усердствовать нет никакой нужды. Самое большее, что можно такому всучить, недорогую серебряную цепочку. Да и то, может быть, придется долго торговаться, чтобы не войти в убыток. Приказчик снова уставился в свой гроссбух, а студент, окинув помещение беглым взглядом, принялся рассматривать украшения в витрине. Спустя минуту входная дверь снова стукнула, и в лавку зашел еще один посетитель. По виду это был турок или грек, однако одетый на европейский лад. Усы подковы, небольшая черная бородка, мечтательный взгляд. Более всего он походил на султана Абдул-Меджида I, но, очевидно, никак не мог быть таковым, поскольку указанный султан за некоторое время до описываемых событий перешел в полное и безусловное распоряжение райских гурий. В руке султанский двойник держал увесистую трость, которой небрежно поигрывал. Судя по всему, он не владел местным наречием, потому что заговорил с приказчиком не на египетском диалекте, чего можно было ожидать, а по-французски. Видя, что имеет дело с солидным покупателем, господин Валид сделал самое любезное выражение лица и немедленно тоже перешел на французский язык. Обменявшись с приказчиком коротким на европейский лад бонжуром, новый гость не подошел сразу к прилавку с драгоценностями, а стал несколько нетерпеливо оглядывать торговый зал. Казалось, он что-то ищет. Приказчик, человек очень опытный, немедленно понял, что нужно клиенту. Как цирковой фокусник вытаскивает из пустоты ни в чем не повинного голубя, так господин Валид выкатил из какого-то укромного уголка небольшое, но весьма удобное кожаное кресло и поставил его прямо перед прилавком, чтобы покупателю можно было осматривать украшения, не вставая из кресла. Двойник Абдул-Меджида, однако, почему-то не пожелал садиться. Знаком он попросил передвинуть кресло правее и вглубь зала, к дальней от двери стене. «Но там далеко от витрины, вы ничего не увидите», — пытался возражать приказчик. — Ничего, — отвечал Абдул-Меджид, — я попрошу вас поднести мне украшения. — Но там мало света, вам будет трудно их рассмотреть. Приказчик все еще пытался настаивать, но клиент сделал повелительный жест, ясно дававший понять, что он сам знает, где ему удобно, а где нет. Льстиво улыбаясь, приказчик отволок кресло туда, куда хотелось, взыскательному клиенту, и тот немедленно в него уселся. Усаживался он несколько неуклюже и даже выронил свою тяжелую трость с костяным набалдашником в виде шара. Та, подскочив на каменном полу, издала громкий и весьма характерный звук. Загорский поднял голову от драгоценностей, которые разглядывал, и внимательно посмотрел на трость, лежавшую на полу, а потом и на самого ее владельца. Тем временем тот, как ни в чем не бывало, подхватил свою трость и издали уставился на прилавок. Приказчик, угодливо улыбаясь, объявил, что на прилавках выложены не все их товары, и если господин желает чего-то особенного, ему стоит только сказать. «Да», — кивнул клиент, — «я желаю». «Я бы хотел купить часы». «Лонжин, Патек Филипп, Картье, Омега, Вулкан». Приказчик выпаливал название, одним глазом глядя на покупателя, а другим куда-то внутрь себя, как будто где-то в желудке у него имелся полный список всех часовых предприятий от Средневековья и до наших дней. «Инкрустация перламутром, платиной, драгоценными камнями, все, что вам будет угодно». «Принесите все, что у вас есть. Я буду выбирать». — важно заявил Абдул-Меджид. Приказчик отправился к прилавку за часами. Клиент же, тем временем придя в хорошее настроение, стал что-то напевать себе под нос и в такт пению постукивать тростью об пол. Загорский поморщился. Покупатель явно не отличался хорошим музыкальным слухом, да и голос у него был противный, как у козла. Перебрав некоторое количество золотых часов, двойник Абдул-Меджида потыкал пальцем в небольшой золотой бригет, самый простой из всего, что было ему предложено. «Прекрасный выбор!» — воскликнул приказчик и с ловкостью иллюзиониста упаковал часы. Расплачиваясь с господином Валидом, покупатель замешкался, как бы не зная, какой рукой подавать деньги, и снова выронил палку, которая с тем же гулким звуком повалилась на каменный пол. Стоявший сбоку от него юноша, не скрываясь, хмыкнул довольно громко. Абдул-Меджид недовольно покосился на него, однако, увидев, что это совсем еще молодой человек, решил, вероятно, не тратить на него ни времени, ни слов. Расплатившись, покупатель вместе со своей тростью покинул магазин. Провожая его, господин Валид безостановочно кланялся ему вслед, так что последний поклон пришелся даже не в филейную часть клиента, как предыдущие, а в закрывшуюся за ним дверь. После этого продавец повернулся к Загорскому и посмотрел на него выжидательно. — Что-нибудь выбрали? — спросил он по-французски. Загорский только улыбнулся в ответ и продолжал изучать прилавок. Приказчик пожал плечами и направился к своему бюро. — Скажите, — тоже по-французски проговорил юноша, не поднимая глаз от драгоценных камней, которыми он уже некоторое время любовался, без всяких поползновений купить. «Много ли у вас сейчас в лавке товара?» Приказчик подозрительно прищурился. Вопрос явно не пришелся ему по душе. «А вам-то какое дело?» — процедил он по всегдашней местной привычке, легко переходя от низкопоклонства к высокомерию. «Мне никакого», — отвечал Загорский. «Но вам, вероятно, интересно будет узнать, что вас очень скоро ограбят. Если не сегодня ночью, то, по меньшей мере, в ближайшие дни». Не успел он договорить, как приказчик выхватил из ящика бюро многозарядный пистолет «Эспиньоль» и наставил его на юношу. «Ну-ну», — сказал он угрожающе, — «одно движение, я нафарширую вас свинцом!» Молодой человек поднял брови. Он, конечно, сказал, что лавку ограбят, но не утверждал, что грабителем будет он сам. «Хватит болтать!» — грубо велел ему приказчик. — Руки вверх и повернитесь ко мне спиной. — Хорошо, хорошо, — отвечал ему Загорский, поднимая руки и поворачиваясь. — Только ради всего святого, не стреляйте мне в спину. Это моя любимая тужурка. Если вы ее испортите, я буду безутешен. Приказчик, не опуская пистолета, подошел к нему сзади и быстро обхлопал с ног до головы. Никакого оружия он, однако, не нашел, отчего физиономия его выразила сложную смесь удивления и разочарования. «Как же вы собираетесь меня грабить? Неужели голыми руками?» — спросил он. «Я не собирался вас грабить. Я лишь хотел предупредить». Начал было юноша, но приказчик сильно толкнул его в спину по направлению к двери. Загорский оглянулся назад с изумлением, лицо его потемнело от возмущения. Он, кажется, хотел что-то сказать, но приказчик ему не позволил. «Вон отсюда!» — проревел тот. «И чтобы духу вашего здесь не было! Появитесь снова, сдам в полицию!» Загорский пожал плечами, толкнул тяжелые двери и вышел наружу. И мой вам совет — не вздумайте даже пытаться сюда залезть, — вдогонку ему бросил египтянин. — Двери у нас крепкие, а ночью здесь дежурит охрана. Студент только головой покачал и беспечно двинулся прочь, как будто совершенно забыв о только что случившемся неприятном происшествии. История эта произошла в среду, а в ночь с пятницы на субботу ювелирная лавка господина Рахмани была ограблена дочисто. Грабителей не смутил даже благословенный пророком день пятницы, от которого грех воровства и без того, наказуемый отрубанием правой руки, становился в два раза ужаснее. При этом само ограбление имело вид мистический и почти волшебный. Словно организовали его не люди из плоти и крови, а потерявшие всякий стыд ифриты. Утром в субботу приказчик Валид, как и положено, явился в лавку, перед которой прямо на улице на вытертом коврике всю ночь проспал старый верный сторож-нубиец, служивший господину Рахмани много лет, а до того работавший еще у его отца. Снаружи все обстояло как обычно, и никак невозможно было догадаться, что лавка уже ограблена. Господин Валид, как и положено, отпер двери, сторож поднял железные жалюзи на окнах, и они вошли в лавку, как проделывали уже на протяжении многих лет. Приказчик привычно уселся за свое бюро, готовясь вытащить учетные книги, как вдруг заметил, что дверца несгораемого шкафа, где хранились наиболее ценные украшения, приоткрыта. Сердце его упало в пятки, а по спине потек холодный пот. Не веря своим глазам, он подошел к шкафу и распахнул дверцу настежь. Несгораемый шкаф был пуст. «Бурхануддин!» — закричал приказчик нечеловеческим голосом, каким на его месте закричал бы не только правоверный, но и Яхут, и даже последний кафир. «Бурхануддин!» Нубиец опрометью ворвался с улицы в лавку. Увидев открытый шкаф, старый негр буквально окаменел. — Кого ты впустил в магазин? — дрожащим голосом возопил господин Валид. — Отвечай, с кем ты спелся, старый мерзавец? Однако нубиец, который от ужаса из черного стал серым, только еле слышно лепетал что-то в свое оправдание, говоря, что он всю ночь сторожил на своем коврике перед дверью, и мимо него не прошмыгнула бы и самая злокозненная мышь. Прибывшего на место хозяина лавки, господина Рахмани, едва не хватил удар, когда он понял, какие убытки понес его магазин. Была вызвана полиция, которая приступила к нубийцу не без оснований, полагая, что сторож либо что-нибудь слышал, либо просто вошел в сговор с грабителями. Однако Бурхануддин не мог сообщить ничего нового и лишь повторял раз за разом, что мимо него не прошмыгнула бы даже проклятая мышь, не говоря уже о более крупном животном вроде грабителя. При этих словах полицейскому, который вел расследование, все сделалось ясно, и он велел отправить нубийца в участок. Тут следует заметить, что, как и положено в мусульманской стране, отношение в Египте к ворам было самым неблагоприятным. Неудивительно, что стражи порядка обычно не сдерживали своей неприязни, если им в руки попадался вор или грабитель. Вероятнее всего, несчастного Бурхануддина немедленно посадили бы в тюрьму, где пытками и допросами рано или поздно выбили бы из него признание в воровстве. Однако, на счастье, в самый последний момент господин Валид припомнил, что за пару дней до ограбления в их магазине появился удивительный иностранец, который, по словам приказчика, угрожал им грабежом. Кинулись искать иностранца и довольно скоро обнаружили его по описанию. К счастью, он жил в двух шагах от ограбленного магазина, в недорогой гостинице, расположившейся в переулках недалеко от площади Эсбеки. Это оказался русский студент по имени Нестор Загорский. Самое удивительное, что он чувствовал себя совершенно спокойно и даже не пытался скрыться. — А, — сказал он, открыв дверь номера и увидев суровую физиономию стражи порядка, — значит, все-таки обокрали. Понятно, что от таких слов подозрения в его адрес только усилились. Его взяли под стражу и повлекли прямо в кабинет главного полицейского Каира, чье звание «господин директор» примерно соответствовало французскому префекту. Здесь его немедленно опознал приказчик господин Валид. «Это он!» — закричал он по-французски, подскакивая к Загорскому и тыча в него пальцем так неистово, что, кажется, еще немного и выколол бы ему глаз. «Я узнаю его! Это он!» Скованный наручниками, молодой человек, однако, не потерял хладнокровия. «Разумеется, я — это я», — пожал он плечами. «Иначе, полагаю, и быть не может». «Вы слышали? Все слышали?» — от негодования голос приказчика дал изрядного петуха. «Он сам признался! Он признался, что это он ограбил наш магазин!» Загорский покачал головой. Ни в чем подобном он не признавался. Он лишь подтвердил, что является самим собою. О чем, впрочем, уважаемые господа вполне могли бы догадаться и сами. Господин директор, которого звали Саад Ситки, также по-французски осведомился, с какой целью господин студент явился в Каир. Загорский отвечал, что цели эти сугубо личные и никакого касательства к полиции не имеют. Полицейский начальник кивнул понимающе и спросил, верно ли, что несколько дней назад, явившись в ювелирную лавку достопочтенного Рахмани, господин Загорский угрожал ее ограбить. Господин Загорский категорически отверг это утверждение. Он не угрожал, он лишь предположил, что лавку могут обворовать. «Ну хорошо, вы не грабили лавку почтенного Рахмани», — вкрадчиво заметил господин Ситки. «В таком случае вы, верно, пришли купить там что-нибудь?» «Нет», — покачал головой молодой человек. «Я ничего не собирался покупать». «А зачем же в таком случае вы туда явились?» «Из любопытства», — отвечал Загорский. «Мне стало интересно, что такое особенное продается в этой лавке». «Он издевается!» — почтенный господин Валид забегал по просторному кабинету главного полицейского, как обезьяна. «Он издевается над нами! Ограбил и теперь издевается! Да покарает его Аллах! Да пожрет его кишки самый смрадный из дьяволов!» Юноша в ответ на это сдержанно заметил, что, насколько ему известно, такого наказания нет ни в кодексе законов Хаммурапи, ни в Шариате, ни в Уголовном кодексе Османской империи, под протекторатом, который находится Египет. Саад Ситки поднялся из-за стола и торжественно объявил Загорскому, что тот признан главным подозреваемым по делу об ограблении ювелирного магазина, так что полиция вынуждена его арестовать. Что же касается наказания для него, то судьи подыщут что-нибудь не столь экзотическое, как поедание грешника демонами. — Так вы отправляете меня в тюрьму? — удивился молодой человек. — Вы чрезвычайно догадливы, мой русский друг, — подчеркнуто учтиво отвечал господин директор. — Тюрьмы у нас суровые, так что рекомендую вам немедленно во всем сознаться и вернуть украденное. В противном случае вы пожалеете о своем упрямстве. Молодой человек удивленно поднял брови. — Вы, может быть, и руки захотите мне отрубить? — осведомился он. — Вы не мусульманин, так что рук мы вам отрубать не будем. Но в тюрьме вы останетесь до конца своих дней. Это я вам обещаю, — проговорил полицейский начальник. Он щелкнул пальцами, и, вошедший в кабинет дюжий капрал, вывел Загорского в коридор. Очень скоро тот был доставлен в тюремную камеру-одиночку. Сырая, холодная, с влажными стенами и черной плесенью на них камера произвела на него самое неблагоприятное впечатление. На темной прогнившей лавке белесые, прозрачные, словно водяные капли, сидели несколько мокриц. Однако особенное впечатление на узника произвел крупный черный таракан, необыкновенно вальяжно пересекший камеру и скрывшийся в какой-то щели у самого пола. — Сидеть всю жизнь в таком месте? — в раздумье переспросил сам себя Загорский. — Нет, господа, увольте. На подобное времяпрепровождение в мои планы не входит. Он подошел к двери и сильно застучал в нее кулаком. Спустя полминуты окошко в двери приоткрылось, и в него заглянули глаз и ус тюремщика. «Мне нужно к господину Ситки», — по-французски сказал арестованный. Глаз в окошке, не мигая, смотрел на него с поистине тараканьим терпением. «Мне нужно к главному начальнику», — повторил узник. «Я хочу кое-что ему сказать». Однако никакой реакции от тюремного надзирателя так и не воспоследовало. Загорский хлопнул себя по лбу. Ну, конечно. Простой тюремщик наверняка не понимает по-французски. С грехом пополам удалось объясниться по-английски. — Мастер Ситки? — переспросил тюремщик. «Да — Да-да, мастер Ситки, — закивал Загорский. — Веди к нему, мне есть что ему сказать. — Сознаться? — строго спросил надзиратель. Молодой человек махнул рукой. — Пусть будет сознаться, главное, отведи. В скором времени Загорского доставили обратно в кабинет полицейского начальника. Тот выглядел чрезвычайно довольным. Теперь они находились тут вдвоем, без посторонних, что побудило хозяина кабинета встать из-за стола, подойти к юноше, который был гостеприимно усажен на деревянный стул, и потрепать его по плечу. — Да, — сказал он весело, — я вижу, вы взялись за ум. — Вы не оставили мне другого выбора, — отвечал арестованный. Сад сетки приятно улыбнулся и осведомился, где же господин Загорский спрятал украденные им драгоценности. — Этого я пока еще не знаю, — отвечал тот, — но обещаю, что узнаю очень скоро. Господин директор вытаращил на него глаза. — Как прикажете это понимать? Молодой человек отвечал, что намерен сам расследовать это преступление, найти грабителей и таким образом отвести от себя всякие подозрения. Сад сетки побагровел от возмущения. — Я полагал, что вы разумный юноша, — заговорил он с необыкновенной обидой, удивительной в столь значительном чиновнике. — А вы, кажется, взялись морочить мне голову. В таком случае я вынужден вернуть вас обратно в камеру. И он взял со стола колокольчик, которым по обстоятельствам призывал секретаря или конвойного. — Постойте, — удивился Загорский, — неужели вы не хотите узнать, кто ограбил магазин? Полицейский начальник отвечал, что ему это не нужно. Он и так знает виновника всего происшествия. Это никто иной, как сам Загорский. Разумеется, он никого не сможет найти, однако, судя по всему, надеется заморочить голову ему. Саду сетки и тянуть время, пока его сообщники, если таковые у него имеются, не переправятся благополучно в безопасное место со всем награбленным. «Так зачем же в таком случае вы велели меня к вам привести? С недоумением спросил Загорский. «Я подумал, что у вас проснулся здравый смысл. Вы решили во всем сознаться и вернуть украденное, чтобы облегчить свою участь», — отвечал полицейский. Молодой человек в ответ только руками развел. «Но как же он может сознаться в том, чего даже не совершал?» «Никак», — согласился господин Сетки. «Однако он прекрасно может сознаться в том, что сделал, то есть в ограблении ювелирной лавки». «А если я не сознаюсь?» — с неожиданным интересом полюбопытствовал юноша. «В таком случае его отправят в самую ужасную камеру с дырками, через которые, как к себе домой, заходят гигантские крысы-людоеды». «Я читал разных натуралистов, включая Линне, Дарвина и Кювье», — улыбнулся Загорский. «Но ни один из них не упоминал о гигантских крысах-людоедах. За вычетом, пожалуй, большой капибары. Но она, во-первых, не является людоедом, во-вторых, хотя и относится к грызунам, но все-таки не совсем крыса». — Вы не верите в огромных крыс? — с неожиданной злостью прошипел господин Сетки. — Что ж, скоро вам представится возможность познакомиться с ними лично. Глаза его метали молнии, нос навис над ртом, как клюв какой-то хищной птицы. Несколько мгновений арестованный изучал его исказившееся лицо, потом примирительно поднял руки. — Хорошо, — сказал он, — хорошо. Я сознаюсь в этом ужасном преступлении. Лицо хозяина кабинета немедленно подобрело, и он снова заулыбался. — Я сразу понял, что вы не такой дурак, чтобы портить себе жизнь из-за каких-то там драгоценностей, — сказал он со всем добродушием, на которое только способен полицейский начальник. — Однако, — продолжал Загорский, — вам придется отвезти меня на место происшествия. Я ведь должен показать, как именно я провернул ограбление. У нас в России это называется следственный эксперимент. Секунду-другую господин Сетки глядел на него испытующе, потом хитро улыбнулся и погрозил пальцем. Вероятно, господин Загорский надеется сбежать во время этого самого следственного эксперимента. Но египетская полиция не так проста. Его повезут в наручниках, в сопровождении двух крепких конвойных, так что сбежать он не сможет ни при каких обстоятельствах. Загорский, однако, уверил, что он и не думает сбегать. Его задача состоит только в том, чтобы установить истину и, благодаря этому, облегчить свою участь. Спустя примерно час полицейский начальник и арестованный в сопровождении двух конвойных заходили в лавку достопочтенного Рахмани. Там их уже ждал сам хозяин магазина и приказчик Валид, оба взволнованные до нельзя. Войдя внутрь, Загорский попросил запереть двери в магазин изнутри, чтобы случайные зеваки не помешали их эксперименту. Приказчик немедленно исполнил его просьбу. «Прекрасно», — сказал Загорский, который уже внимательно осматривал помещение и, кажется, остался доволен результатами своего осмотра. «Так я и думал с самого начала. Эта лавка почти так же неприступна, как средневековая крепость. Однако у всякой крепости есть своя ахиллесова пята». «О чем это он говорит?» — с недоумением спросил хозяин лавки у полицейского начальника. Тот только плечами пожал. Он что-то слышал о загадочной русской душе. Возможно, таким замысловатым образом русские признаются в совершенных преступлениях. Загорский, между тем, как-то незаметно перешел на русский язык, как будто не хотел, чтобы ход его рассуждений раньше времени постигли полицейские. «Будем рассуждать логически», — негромко говорил сам себе молодой человек. «Закрытые со всех сторон помещения есть только два пути — сверху или снизу. Однако потолок тут деревянный, и он ни в одном месте не поврежден. Кроме того, лезть через крышу слишком опасно, воров наверняка бы заметили. Если не тогда, когда они влезали, то, по крайней мере, в тот момент, когда они вылезали отсюда. Следовательно, вероятнее всего, в помещение они проникли снизу. Эту версию подтверждают и мои недавние наблюдения». Он подошел к витрине, которая блистала сейчас первозданной пустотой. Постоял секунду, потом повернулся к витрине спиной и сделал два шага от нее в центр магазина, потом шагнул налево и сделал еще несколько шагов, почти уткнувшись в стену. «Именно здесь стояло его кресло, и именно здесь уронил свою трость», — сказал молодой человек сначала один раз, а потом и второй. «А между падениями все время постукивал ею об пол. Значит, искать следует тут». Тут он повернулся к Сааду Ситки и попросил снять с него наручники. «Зачем это?» — спросил тот с подозрением. «Мне надо приподнять одну из плит пола». «Вы спрятали драгоценности под полом?» «Да», — нетерпеливо кивнул арестованный и протянул конвойному руки в кандалах. Тот было загремел ключами, однако начальник его остановил. «Вы хитрый, как лис», — сказал он. «Только попробуй снять с вас кандалы, вы немедленно скользнете. Нет уж, пусть плитой займется конвойный. Покажите, какую именно надо поднять». Загорский кивнул на каменную плиту прямо перед собой. Дюжий конвойный по имени Аман подцепил плиту саблей, висевшей у него в ножнах, и поднял стаймя. Под плитой открылась темная, казавшаяся бездонной, дыра. «Шайтан!» — воскликнул приказчик в испуге. «Похоже, она ведет прямо в ад!» Все невольно попятились назад, все, кроме Загорского. Воспользовавшись всеобщим замешательством, он быстро шагнул вперед и провалился прямо в дыру. Державший каменную плиту конвойный от неожиданности уронил ее, та, загремев, упала на пол и закрыла проход. «Проклятие!» — закричал Ситки. «Он сбежал! Поднимайте плиту, ловите его!» Конвойные бросились поднимать плиту. Но от волнения руки у них дрожали, и они никак не могли этого сделать. «Скорее, скорее, безрукие!» — торопил их начальник. В конце концов, плиту все-таки подняли, и все стали вглядываться в темный провал, надеясь увидеть там притаившегося беглеца. К несчастью, в непроглядной тьме не было видно низги. «Фонарь!» — застонал Ситки. «Дайте фонарь!» Однако фонаря ни у кого не было. Защелкали спички, слабые огоньки затрепетали над черной пропастью провала. «Кажется, это лаз», — неуверенно проговорил приказчик. «Он ушел по подземному ходу». Полицейский начальник так на него посмотрел, что тот стушевался и спрятался за господина Рахмани. Ситки, впрочем, уже забыл о его существовании и смотрел теперь только на конвойных. «Аман Карим, вниз и поймайте мне этого ифрита», — велел он. Конвойные неуверенно затоптались на месте. Им страшно было спускаться в непроглядную черную тьму. «Живо!» — рявкнул Ситки. «Или, клянусь Аллахом, отправлю вас за решетку вместо него!» Поддерживая друг друга и негромко сетуя на судьбу, полицейские неловко спустились в подземный ход. Спустя несколько секунд из темноты донесся обиженный голос Амана. «Здесь темно, ничего не видно!» «Так зажгите спички, идиоты!» Конвойные снова зачиркали спичками, и теперь слабое желтое свечение немного рассеивало тьму. Аман и Карим жалобно глядели снизу вверх, опасаясь идти вперед. «Стойте!» — вдруг крикнул приказчик, сообразив что-то. «Я дам вам свечу!» Он подбежал к своему бюро, вытащил оттуда свечу и сунул вниз конвойным. Те зажгли свечу и, не дожидаясь больше понуканий, отправились по подземному ходу вперед в темноту, где, возможно, ждал их свирепый и страшный, как и близ, враг. «Не бойтесь его, он в кандалах!» — вслед конвойным крикнул начальник. На это достопочтенный Рахмани хмуро заметил, что такой ловкий шайтан наверняка уже нашел способ избавиться от кандалов. «Неважно», — устало произнес господин Ситки. «Мы потеряли слишком много времени, он наверняка уже ушел». Вид у него был мрачный. Как он мог попасться на удочку этого русского? Как мог позволить ему сбежать? Сначала тот использовал подземный ход, чтобы ограбить лавку, а затем, чтобы скрыться самому. Поистине он не видал раньше столь хитрого и дерзкого грабителя. Такой, скорее всего, не остановится на одной лавке. Он пойдет грабить все магазины в Египте. А виноват будет он, Саад Ситки. В этот момент кто-то решительно постучал с улицы. Все трое вздрогнули и посмотрели на дверь. «Магазин закрыт», — придя в себя, скрипучим голосом объявил Рахмани. Однако в дверь снова постучали, а потом знакомый голос объявил по-французски. «Господа, это я, Загорский. Прошу вас, откройте, у меня для вас интересные новости». Почтенный Рахмани только рот открыл от неожиданности. Приказчик, путаясь руками в карманах, уже тащил наружу ключ от замка. Не в силах ждать, полицейский начальник рванул у него ключ из рук, сам отпер замок и распахнул дверь настежь. Слух их не обманул. Перед ними стоял только что сбежавший от них Загорский. Рукав его тужурки был вымазан землей, однако вид он имел довольный. — Что это значит? — осипшим голосом спросил его Ситки. — Почему вы вернулись? Почему вы не убежали? — Зачем бы мне бежать? — с безмятежным видом отвечал молодой человек. Тем более, как уже говорилось, я ни в чем не виноват. И к тому же я открыл преступление, которое так вас беспокоило. Впрочем, если вам не интересно, я готов с вами распрощаться и пойти по своим делам. — Нам интересно, — прорычал Ситки, вцепляясь в него железной хваткой, словно краб. — Валит стул нашему русскому гостю. Валит немедленно приволок стул и поставил его позади молодого человека. Тот не без удовольствия в него уселся. «А, кстати, господа, вот ваши наручники». Он вынул из кармана и протянул наручники главному полицейскому. «Я бы на вашем месте подумал над улучшением конструкции. Они снимаются за одну минуту без всякого ключа». Ситки уставил на Загорского тигриный взор. «Говорите!» — прорычал он. Молодой человек обвел взглядом присутствующих, выдержал эффектную паузу и приступил к рассказу. И так он действительно был в лавке господина Рахмани в среду. Приказчик должен помнить, что почти одновременно с ним в магазин зашел некий господин с усами и бородой, ужасно похожий на султана Абдул-Меджида I. Загорскому сразу показалось, что он ведет себя странно. Он даже не подошел к витрине, глядел издали, да и глядел-то не так на товар, как по сторонам. «Он словно бы разглядывал обстановку», — уточнил Загорский. Но зачем ему обстановку? Он же не в мебельный магазин пришел. Это показалось мне любопытным, и я стал из-под тишка наблюдать за ним. Он так и не подошел к витрине, но потребовал себе кресло. Господин валид поставил ему кресло рядом с витриной, но тот почему-то попросил, чтобы кресло поставили вот сюда, ближе к дальней стене. Приказчик сказал, что ему там будет неудобно разглядывать украшения, не говоря уже о том, что там просто темно и мало что видно, но Абдул-Меджид настаивал. Это мне тоже показалось странным. Садясь в кресло, он уронил свою трость. Трость была тяжелая, и звук от удара раздался громкий. Конечно, заметил Загорский, делать далеко идущие выводы по такому ничтожному поводу было бы неразумно. И он продолжал наблюдать. Сидя в кресле и ожидая товара, клиент постоянно постукивал своей тростью по полу, что-то напевая при этом. Загорского удивило, что ритм пения и ритм постукивания не совпадали. И тогда он стал прислушиваться к постукиванию. Каково же было его удивление, когда он разобрал, что бессмысленные с виду звуки представляют собой азбуку Морзе. Раз за разом Абдул-Меджид выстукивал по полу следующие сигналы. Точка, точка, тире, точка, тире, точка, точка, точка. Согласно международному коду, это соответствовало латинским литерам ICI. Вместе составилось французское слово ИСИ. Здесь. Это, конечно, тоже могло быть случайным совпадением, но когда совпадение какое-то количество, стоит уже задуматься о закономерности. Наконец, загадочный покупатель ткнул пальцем в самые дешевые часы, забрал их и ушел. Но самым странным оказалось, что он снова уронил свою трость. И случилось это в том же самом месте, что и в первый раз, буквально на той же самой плите. Из всего увиденного сделалось совершенно ясно, что означенный господин приходил вовсе не за часами, покупал он их для отвода глаз. — А для чего же он явился? — нетерпеливо спросил Сетки. Загорский пожал плечами. Ответ очевиден. Чтобы уронить свою трость. — Что это за ответ такой? — разъярился главный полицейский. — Человек приходит в ювелирную лавку, чтобы бросаться тростями? Вы над нами издеваетесь? Русский студент, однако, был вполне серьезен. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что это сигнал. Ему сразу стало ясно, что магазин собираются обокрасть. — И ничего не понимаю, — робко вмешался господин Рахмани. — Пусть даже это сигнал, но кому он его подавал, и почему вы решили, что это сигнал к ограблению? — Очень просто. Загорский получал явное удовольствие, демонстрируя ход своих рассуждений. В ювелирной лавке много дорогого товара. Естественно, вы, господин Рахмани, позаботились о его сохранности. Магазин хорошо укреплен и находится под постоянным наблюдением. В него нельзя войти незамеченным ни через дверь, ни через окна, ни даже через крышу. Единственный путь, которым можно сюда попасть, — это через пол. — И для этого они прокопали подземный ход? — спросил приказчик. Загорский кивнул. — Именно. — Но зачем было бросать трость? — молодой человек улыбнулся. Грабителям надо было не просто прокопать подземный ход, но прокопать его так, чтобы выход оказался точно под магазином. И более того, надо было, чтобы выход не пришелся под мебель или несгораемый шкаф. Попасть в магазин стало бы сложнее. Поднять пол, когда на нем стоит мебель, гораздо труднее. Это во-первых. А во-вторых, мебель бы начала падать. Поднялся бы шум, который наверняка услышал бы охранник, карауливший у порога, и все дело бы сорвалось. — А почему мошенник сел у дальней стены? — полюбопытствовал господин Валид. — И это понятно, — отвечал Загорский. — В магазин надо было вылезать как можно дальше от двери, чтобы не услышал охранник. Поэтому он выбрал столь удаленное место. Кроме того, надо было сделать так, чтобы им не помешала никакая случайность. Мало ли кто, в конце концов, может уронить в магазине что-то тяжелое, поэтому... Абдул-Меджид не только ронял трость, но и постукивал ею при помощи азбуки Морзе, указывая нужное место, куда подводить подземный ход. — А если вы все это сразу поняли, почему же не предупредили приказчика? — воскликнул Рахмани. Загорский только руками развел. — Я предупредил, но меня не стали слушать. Хозяин лавки бросил на господина Валида такой взгляд, что тот побледнел. С минуты все мрачно молчали, один Загорский хранил безмятежный вид. Даже появление из дыры Амана и Карима, которые вернулись назад с ног до головы, перемазанной землей, не нарушило всеобщего молчания. — А откуда копали подземный ход? — спросил, наконец, Саад Сетки. — Это самый простой вопрос, который не требует никакой дедукции, — отвечал Загорский. Хотя бы потому, что я, словно Тесей, прошел по всему лабиринту до самого конца. Однако в конце, примерно в 100 ярдах отсюда, меня ждало не прибежище Минотавра, а что-то вроде сарая, внутри которого я обнаружил 2 кирки и 2 лопаты, а также несколько больших мешков из-под кофе, снаружи и внутри испачканных землей. К сараю этому примыкает ветхое строение, в котором я нашел несколько старых ковров, большой котел для кипячения воды и каменную ступку для растирания зерен, из чего я делаю вывод, что ход ведет в какую-то кофейню. Точнее сказать, из кофейни в лавку господина Рахмани. Приказчик, сидевший тихо, вдруг встрепенулся и закивал. Именно так пару месяцев назад кто-то арендовал стоявший неподалеку деревянный домик и сарайчик рядом с ним. После этого в сарае устроили кофейный склад, а в стоявшем рядом домике — кофейню. Вот, правда, заведение успехом не пользовалось. Кофе в нем был плохой, а цены несуразно высокие. — Само собой, — кивнул молодой человек. — Ведь задача хозяев состояла не в том, чтобы приваживать клиентов, а в том, чтобы их отвадить. Но тут есть еще один нюанс. Кофе был не просто плохой, он был греческий. — И из чего это следует? — заинтересовался Саад Ситки. — Я обнаружил в кофейне небольшой мешок с цикорием, — отвечал Загорский. — А это греческий рецепт. Цикорий добавляют в кофе для смягчения вкуса, ну и для удешевления напитка тоже. Из этого можно сделать вывод, что снимали помещение греки, что сразу сужает количество подозреваемых. Чем же они там занимались? Ответ прост. Днем они делали вид, что торгуют кофеем, ночью рыли подземный ход. Таким образом, картина похищения становится совершенно ясной. Все закивали. Только главный полицейский по-прежнему хмурился. — Минутку, — сказал он подозрительно. — Все это звучит хорошо, но когда копаешь подземный ход, надо куда-то девать землю, которую выкопал. Куда грабители девали землю? Ни на складе, ни тем более в самой кофейне. Такое количество грунта не поместилось бы, да и прятать его там негде. На улицу землю тоже не вывалишь, это было бы сразу видно. Вскоре после ограбления мои люди обошли весь квартал и не обнаружили ничего подозрительного. Загорский согласился. Совершенно верно. Похитители, конечно, понимали, что выкопанный грунт надо куда-то девать. Поэтому они и организовали его тайный вывоз. Но как? У меня не было времени на детальный осмотр. Но я обнаружил, что рядом с кофейней, в тех местах, где земля не вымощена камнями, остались глубокие колеи от колес. Видимо, к кофейне регулярно подъезжали и отъезжали от нее тяжело груженные телеги. — Там был товар для кофейни, — предположил Рахмани. — Кофе и сахар, сладости. Загорский покачал головой. — Там не было товара. Телеги были пустые, но пустоту, которая там была, маскировали под товар. Скорее всего, в телегах привозили к складу и кофейне мешки из-под кофе. Так же, как и почтенный господин Рахмани, все вокруг думали, что внутри товар, в частности, предназначенный к продаже кофе, который позже развезут по другим кофейням и магазинам Каира. На самом же деле мешки были пустые. По ночам в них засыпали землю и отправляли куда подальше, вероятнее всего, за город. Во всяком случае, будь Загорский на месте похитителей, он бы именно так и сделал. Господин Валид снова закивал. Так оно и было. Кофейни по вечерам подъезжали телеги, а наутро их уже не оказывалось. И еще, — сказал Загорский, — судя по количеству лопат и кирок, в ограблении участвовали как минимум 4 человека. — Вы и так подробно это рассказываете, как будто сами во всем участвовали. Саад Ситки снова глядел на молодого человека с подозрением. — Да ведь картина совершенно очевидна, — удивился Загорский. Небольшое умственное усилие, и все становится ясно, как день. — В таком случае сделайте еще одно усилие и скажите, кто именно обокрал лавку господина Рахмани? Как зовут этих людей и где их можно найти? В голосе главного полицейского звучало раздражение. Молодой человек улыбнулся. Не слишком ли многого от него хотят? Он не Господь Бог и даже не профессиональный сыщик. Он раскрыл механизм преступления. А где и как искать грабителей — это уже забота господина Ситки и его подчиненных. Впрочем, — добавил он, хмурясь, — боюсь, найти этих самых греков вам будет крайне затруднительно. Скорее всего, они уже разделились и покинули Египет по одному. Может быть, даже они сумели вывести все драгоценности за границу, или, по крайней мере, надежно их спрятали. Одним словом, я бы не очень рассчитывал на то, что грабителей удастся найти и вернуть украденное. Надеюсь, однако, что товары в лавке господина Рахмани были застрахованы, и он получит компенсацию. И Загорский посмотрел на хозяина магазина. Тот, однако, повел себя крайне странно. Достопочтенный Рахмани воздел руки к небу, закричал «Горе мне, горе!» и, как безумный, стал разрывать на себе одежды и царапать ногтями свое ухоженное лицо. С большим трудом удалось его успокоить, после чего он рассказал о причинах такого отчаяния. Оказывается, товар в лавке действительно был застрахован, но не весь. За несколько дней до кражи в магазин поступила еще одна партия бриллиантов, причем крупных и дорогих. Всю партию заказал некий паша, чьего имени до поры до времени господин Рахмани не хотел бы называть, храня приватность этого вельможи. «И как велика была партия?» — полюбопытствовал Загорский. — На 1 000 000 франков, — отвечал Рахмани и принялся снова царапать полное смуглое лицо своими ухоженными ногтями. — Одну секунду, — остановил его Загорский. — Скажите, зачем вдруг паше понадобилось столько дорогих бриллиантов? Господин Рахмани отвечал, что сын паши женится, а бриллианты нужны для праздничного убора его невесты. При покупке клиент собирался ограничиться 300 тысячами франков, но Рахмани, как это водится, решил заказать камней на миллион, чтобы у Паши был выбор, и вот теперь у него ни камней, ни денег. Мне очень жаль, господин Рахмани. Загорский смотрел на огорченного египтянина с искренним сочувствием. Надеюсь, Аллах так или иначе возместит вам понесенный ущерб. С этими словами он кивнул приказчику, вежливо поклонился Сааду Ситки и направился к двери. — Стойте! — сказал начальник полиции ему вслед. — Куда это вы? Молодой человек остановился и посмотрел на того с некоторым удивлением. — У меня есть кое-какие дела, которые надо успеть сделать до отъезда, — отвечал он. — Ах, вот как! До отъезда! — голос Сада Ситки звучал как-то странно. — В таком случае, позвольте сказать, что никакого отъезда не будет. Я запрещаю вам покидать Каир впредь до особого распоряжения. Загорский поднял брови. Что это значит? — Это значит, — отвечал полицейский, — что подозрения с молодого человека не сняты. Он по-прежнему обвиняется в краже бриллиантов из магазина достопочтенного Рахмани. Что за чепуха, кажется, самообладание изменило Загорскому. Мы только что убедились, что бриллианты украли греки, устроившие тут неподалеку кофейню. — Да, убедились. Лицо Саада Ситки осветилось несколько людоедской улыбкой. Однако, судя по вашей резвости, вы вполне могли быть их сообщником. Кажется, впервые за все время Загорский занервничал. Это было видно по его лицу. Если бы он был их сообщником, разве бы он вернулся назад после того, как сбежал отсюда? — У вас не было выбора, — вкрадчиво отвечал глава полиции. — Я отдал бы распоряжение, и вас попросту не выпустили бы за границу. Так что вам пришлось сделать вид, что вы честный человек, и вернуться. «На самом же деле...» — улыбка сползла с его лица, и он продолжал суровым голосом. «На самом же деле никто подозрений с вас не снимал, и вы будете содержаться под стражей до тех пор, пока не отыщутся истинные похитители». Отповедь эта, кажется, удивила даже господина Рахмани и его приказчика. Но молодой человек, очевидно, уже овладел собой. — Почтенный Саад Ситки, — сказал он безмятежным голосом, поднимаясь со стула. — Могу ли я поговорить с вами с глазу на глаз? Понимающая улыбка скользнула по лицу полицейского. — Разумеется, они могут поговорить с глазу на глаз, почему бы и нет. Они направились к выходу из магазина. Нижние чины было двинулись следом, но Саад Ситки сделал им знак, и те отстали. Спустя несколько секунд дверь за ними закрылась. «Какой интересный молодой человек», — заметил почтенный Рахмани, кажется, совершенно забывший, что он только что был охвачен отчаянием, словно сток сена огнем. Приказчик, господин Валид, лишь почтительно наклонил голову, беспрекословно соглашаясь с мнением хозяина. Тем временем интересный молодой человек, стоя на оживленной улице, продолжал весьма неприятную беседу с главой каирской полиции. «Вы сказали, истинные похитители», — сказал Загорский. «Следовательно, вы понимаете, что настоящий грабитель вовсе не я». Саад Ситки только поморщился. «Не важно, что он считает, и не важно, что он говорит. Важно, что в ближайшее время господин Загорский будет сидеть в тюрьме». «Но это незаконно», — возвысил голос молодой человек. Полицейский только руками развел. «Это Восток, здесь свои законы. Если господин Загорский хочет, он может пожаловаться в посольство». А, впрочем, никакого российского посольства в Египте пока еще нет. И молодой человек, пожалуй, успеет состариться в тюрьме, пока оно появится. — Киркулиус витиозус, — негромко пробормотал себе под нос Загорский. Саад Ситки навострил уши. — Что такое? Что это значит? Это какое-то изощренное русское ругательство? — Это латынь, — отвечал Загорский. Я оказался в порочном кругу. Я хотел помочь приказчику ювелирной лавки. За это меня посадили в тюрьму. Я вышел из нее, чтобы помочь вам, и вот вы снова хотите меня туда засадить. Если бы я чуть хуже разбирался в людях, я бы, вероятно, подумал, что вы сами сообщник похитителей и хотите меня упечь в тюрьму, чтобы отвести удар от подлинных грабителей. Саад Ситки улыбнулся необыкновенно приятно, но он ведь так не думает. Загорский покачал головой. Нет, он так не думает. А что вы думаете? — полюбопытствовал каирский префект. Я думаю, что вам по какой-то причине неприятно заниматься этим делом. Однако раскрыть его все-таки надо. И вы хотите, чтобы это сделал я, верно? Саад Ситки усмехнулся. Господин Загорский еще так молод и в то же время так проницателен. Вы в какой-то степени правы. Мне некогда лично заниматься этим делом, — сказал он веско. Однако, если вы раскроете это преступление, в моей благодарности можете не сомневаться. Представляю, что это будет за благодарность, — усмехнулся молодой человек. В лучшем случае вы просто отпустите меня на все четыре стороны. А вам этого мало? — удивился полицейский. Загорский подумал совсем чуть-чуть и сказал, что, пожалуй, вполне достаточно. Он готов взяться за это дело и довести его до конца, каким бы сложным оно ни казалось. Для начала ему надо подробно опросить почтенного Рахмани и приказчика, господина Валида. — Что ж, вернемся назад в магазин, — предложил Саад Ситки. Однако собеседник его застыл на месте и возвращаться в лавку, кажется, вовсе не торопился. Полицейский посмотрел на него с некоторым удивлением. — Послушайте, господин префект, — с легкой досадой заговорил молодой человек, — мне эти ваши магазины и бриллианты надоели хуже горькой редьки. Я, по вашей милости, с утра ничего не ел и страшно голоден. Давайте зайдем в какую-нибудь харчевню, а то я того и глядя грохнусь в голодный обморок. Саад Ситки кивнул понимающе. Голодный обморок не украсит даже правоверного, не говоря уже о русском кефире. Спустя каких-то 10 минут вся компания, исключая, разумеется, конвойных Амана и Карима, сидела в кофейне Эль-Фишави. Особенностью заведения были старинные зеркала, развешанные по стенам. Казалось, зеркала эти готовы поглотить каждого, кто входит в кофейню, но на деле выходило наоборот. Благодаря им видимое пространство увеличивалось, и заведение казалось гораздо больше, чем было на самом деле. Народу в кофейне было много, но едва только обслуга узнала господина директора полиции, как тут же нашелся свободный столик в укромном уголке, где никто не смог бы побеспокоить почтенных гостей и тем более ненароком подслушать их разговор. Загорский, Саад Ситки, достопочтенный Рахмани и приказчик Валид расселись за столом. Принесли кофе и сахлаб, сладкий молочный кисель с орешками. Загорский отхлебнул сахлаба и поморщился. Нельзя ли что-нибудь поплотнее, какой-нибудь кебаб или что-то в этом роде? По едва заметному знаку главного полицейского специально для русского гостя принесли кебаб, в который тот впился своими молодыми крепкими зубами. Спутники его вежливо ждали, пока Загорский насытится. — Ну вот, — сказал он спустя 5 минут, — теперь можно начинать. Итак, господин Рахмани, Паша заказал вам товара на 300 000. Вы же привезли на 1 000 000, чтобы у него была возможность выбрать. А что было дальше? Удивленный Рахмани только руками развел. О том, что было дальше, господин Загорский сам прекрасно знает. Его ограбили. Нет-нет, я не об этом. Когда ваш Паша должен явиться за бриллиантами? Рахмани задумался на секунду, что-то высчитывая в голове. Потом с удивлением сказал, что клиент должен был прийти сегодня с утра, но почему-то не пришел. — И почему же? — спросил молодой человек. — Вероятно, потому что не с чем было. Бриллианты ведь украли. — Думаете, он знал об этом? Рахмани наморщил лоб. Ему трудно сказать. Газеты о краже, само собой, написать еще не успели, но слухи опережают любые газеты. Он мог случайно узнать и потому не прийти. Звучит неубедительно, — пожал плечами Загорский. Даже если бы он как-то случайно узнал о краже, бриллианты все равно были ему нужны. Он должен был хотя бы прислать посыльного и узнать об их судьбе. Точно ли все украдено или что-то осталось? Кстати сказать, он внес задаток за бриллианты? — Да, он внес, — кивнул Рахмани и поморщился, как от зубной боли. — Аллах всемилостивый, теперь еще и задаток возвращать. Молодой человек на миг задумался. Казалось, известие о задатке его удивило. Однако лицо его тут же просветлило. — Ну, конечно, — сказал он. Паша внес задаток и тем самым отвел от себя всяческие подозрения. Хотя на самом деле он ничем не рисковал. Если сделка не состоится, задаток-то все равно ему вернут. Египтяне переглянулись. — Я не понимаю, что вы хотите сказать, — неуверенно начал господин Рахмани. — Нет, ничего проще. Загорский отпил кофею и замер, как бы пробуя его на языке. Да, так нет ничего проще. Воры влезли в магазин в тот момент, когда в нем появилась партия новых бриллиантов, предназначенных для Паши, точнее, для невесты его сына. Кстати, как все-таки звать этого вашего Пашу? Египтяне снова переглянулись. ответил на вопрос почему-то Саад Сетки. Его зовут Ибрагим Паша. Прекрасно. Так вот, воры взломали магазин именно в тот момент, когда туда доставили бриллианты для Ибрагима Паши. Этим самым они многократно увеличили свой куш. Однако о том, что новая партия бриллиантов прибудет в магазин в этот день, знали только три человека. Почтенный Рахмани, господин Валид и сам Ибрагим Паша. Господин Рахмани едва ли стал бы входить в сговор с грабителями и воровать бриллианты сам у себя, тем более не застрахованные. Может быть, магазин ограбил господин Валид? И Загорский посмотрел на приказчика, который при этих словах сделался багровым, как помидор. Он открыл рот, но из него послышалось только сипение. — Нет-нет, это невозможно, — упредил его Рахмани. — Валид служит у меня много лет. Если бы он хотел меня ограбить, то сделал бы это давным-давно, а не ждал сегодняшнего дня. Обеленный таким замысловатым образом приказчик поглядел на хозяина с благодарностью и, слегка наклонив голову, приложил руку к сердцу. А таким образом остается только один подозреваемый, сам Ибрагим Паша, — подытожил Загорский. Он замыслил это предприятие и нашел исполнителей. Когда подкоп был почти готов, сиятельный злоумышленник, желая увеличить куш, заказал у почтенного Рахмани дорогие украшения, а когда их доставили, попросту ограбил магазин. И доказательством всему вышесказанному служит тот факт, что после кражи он так и не явился за бриллиантами. Хотя, не сомневаюсь, очень скоро потребует свой задаток назад. При этих словах лица почтенного Рахмани и господина Валида как-то скислились. Саад Сетки, однако, смотрел на молодого человека с веселым интересом. — Хоть мысли и впечатляет, — сказал он. — Однако, к сожалению, вывод неверен. — Почему? — полюбопытствовал Загорский. — Вы не верите, что столь влиятельная фигура, как Ибрагим Паша, мог пойти на преступление? Префект отвечал, что он, конечно, не верит в такое, но дело даже не в этом. Дело в том, что Ибрагим Паша не явился за бриллиантами по совершенно иной причине. Ему было не до бриллиантов, потому что... Тут Саад Сетки сделал небольшую эффектную паузу и через пару секунд закончил, словно хлыстом ударил. — Потому что свадьба его сына расстроилась. — А! — воскликнул Рахмани. Господин Валид тоже не смог сдержать своего удивления. Загорский, однако, и брови не повел. — Судя по вашему виду, господа, об отмене свадьбы вы ничего не знали, — заметил он. — Насколько я могу судить, в газетах об этом пока тоже ничего не писали. Вопрос. Откуда столь интимное дело известно господину Сааду Сетки? Саад Сетки только плечами пожал. Он директор полиции, его работа состоит в том, чтобы все знать. Загорский, однако, заметил, что при этих словах Рахмани отвел глаза в сторону. Несколько секунд молодой человек смотрел прямо на префекта, потом поднял руку, подзывая официанта. Вместо официанта, однако, подошел сам хозяин заведения и услужливо склонился к Загорскому. — Скажите, почтенный, вы говорите по-французски? — спросил русский гость. — Разумеется, мсье, — отвечал хозяин по-французски. — Известен ли вам Ибрагим Паша? Лицо египтянина расплылось в почтительной улыбке. — Кто ж не знает Ибрагима Пашу? Это очень видный и уважаемый человек. А как звучит его полное имя? Саад Сетки метнул на ресторатора предупреждающий взгляд, но было поздно. — Полное имя Паши — Ибрагим Сетки Мухаммед Аль-Айят, — отвечал египтянин. — Благодарю вас, и не смею больше задерживать, — улыбнулся Загорский. Поклонившись еще раз, хозяин кофейни отошел прочь. Загорский выразительно посмотрел на Саада Сетки. На лице полицейского отразилась досада. Он повернулся к Рахмани и Валиду, что-то сказал им по-арабски, после чего те быстро откланялись и покинули заведение. Загорский проводил их равнодушным взглядом, потом повернулся к господину префекту. «Ибрагим Сетки», — проговорил он, — «интересно, случайно ли совпадение с вашей фамилией или...» «Хотелось бы знать, как вы догадались», — грубовато перебил его главный полицейский. Загорский улыбнулся. «Это совсем не сложно. Во-первых, они уже выяснили, что господин директор не горит желанием лично заниматься этим делом. Однако заинтересован в том, чтобы его раскрыли. Во-вторых, он явно выгораживает Ибрагима Пашу, хотя они опять же выяснили, что префект не намерен покрывать преступников. И в-третьих, он знает о семье Ибрагима Паши нечто такое, что могут знать только самые близкие люди. Поэтому Загорский и предположил, что господин директор — родственник Паши. Эту его теорию подтвердил сначала хозяин кофейни, а потом и сам Саад Ситки. Главный полицейский коротко кивнул. Господин Загорский лишний раз доказал свою проницательность. И он, Саад Ситки, лишний раз убедился в том, что правильно поступил, решив привлечь к расследованию их русского гостя. Осталась самая малость — установить, кто организовал ограбление, и вернуть назад бриллианты. И тогда господин студент с чистой совестью отправится домой, в далекую заснеженную Россию. Выслушав господина директора, Загорский усмехнулся, с минуту думал, глядя куда-то в потолок, потом перевел глаза на собеседника. «Есть у меня одна мысль», — сказал он. «Но чтобы ее воплотить, потребуется ваша помощь». «Все, что пожелаете», — отвечал Саад Ситки. Магазин господина Блюма с простым, но недвусмысленным названием «Дьяман» был не самым блестящим и даже не самым крупным из ювелирных магазинов Марселя, но, пожалуй, самым известным в городе. Известность эту снискали ему широкие взгляды приказчиков и самого хозяина, Леона Блюма. Здесь не только можно было купить любую вещь, от дешевого серебряного колечка до бриллиантовой диадемы, которой не побрезговала бы украситься сама королева Виктория, но и продать или заложить под щадящий процент любое почти ювелирное изделие. При этом никаких документов от собственников не требовалось. И никто не удивлялся и не устраивал некрасивых допросов, когда какой-нибудь пропойца, по виду простой моряк, вдруг приносил на продажу необыкновенной красоты рубиновые сережки или изумрудное колье. В конце концов, Великая Французская революция случилась уже давно, и лозунг «Свобода, равенство, братство» был вполне усвоен обществом. И если бабушка какого-нибудь барона оставляла ему в наследство драгоценности на 100 тысяч, почему такая же щедрая бабушка не могла быть и у французского моряка или рабочего, или уж сами решайте, у кого? Именно поэтому в магазине мсье Блюма появлялись как вполне почтенные персоны, так и несколько двусмысленные фигуры, которым, казалось, совершенно нечего было делать в подобном заведении. Большое помещение, ярко освещенное в центре, имело, однако, множество достаточно темных углов, в которых регулярно совершались таинственные и, чего греха таить, не вполне законные сделки. Однако, как уже где-то было сказано, кто сам без греха, пусть кинет в грешников драгоценный камень. У дверей заведения входящих встречали расторопные приказчики в черных брюках, черных жилетках и белоснежных сорочках. И наметанным глазом, определив характер и потребности клиента, вели либо под сияющие люстры на правую сторону зала, либо отводили в сумрачную левую часть, где никто не мог не только рассмотреть их, но даже и услышать, о чем они говорят. Когда в дверь вошла прилично одетая молодая блондинка в шляпке фиалкового цвета и с такой же фиалковой вуалью на лице, одетая в элегантное прогулочное платье с контрастным поясом и пышными рукавами, казалось бы, ее должны были отвести к солидным клиентам под сверкающие люстры. Однако ничего подобного не произошло. Ближайший приказчик встретил ее с обворожительной улыбкой на лице и безошибочно определил в ней человека, которого следует вести во тьму, налево, что и было проделано незамедлительно. Для начала, как и положено, приказчик представился барышне. Его звали Анри. Это был молодой брюнет с улиточными усиками. Набриолиненную прическу его рассекал прямой пробор, под рукавами белой сорочки перекатывались крепкие мускулы. «Сударыня», — сказал Анри услужливо, наклоняясь к барышне через прилавок, — «чем могу служить?» Та смотрела на него несколько секунд, а потом вдруг неожиданно заплакала. Усики приказчика даже не шелохнулись. Он глядел на барышню с выражением бесконечного терпения на загорелом лице. Она, впрочем, перестала плакать так же внезапно, как и начала. — Вам нехорошо? — участливо осведомился приказчик. — Да, — сдавленно отвечала девушка. Лица ее нельзя было разглядеть под вуалью. — Мне очень плохо. Со мной случилась трагедия. Молодой человек в жилетке немедленно состроил сочувственную физиономию. — Я, видите ли, должна была выйти замуж, — продолжала блондинка. — Но свадьба моя, она расстроилась. И она снова зарыдала, негромко, но чрезвычайно жалобно. Учтивый приказчик предложил ей носовой платок, но она лишь махнула ручкой и вытащила из изящной смарагдовой сумочки свой собственный. Осторожно утерев слезы, так чтобы не размазать тушь, она спрятала платок и голосом гораздо более деловым сказала, что ее зовут мадмуазель Мари, и что раз ей не суждено пойти под венец, она хотела бы продать приготовленные ей на случай свадьбы украшения. Сама она не из Марселя, но магазин господина Блюма ей рекомендовали знающие люди. «Прекрасно», — кивнул приказчик. «Вас не обманули. Репутация нашего торгового дома заслужена нами целиком и полностью». И он выжидательно уставился на мадемуазель Мари. Та приоткрыла сумочку и, сунув внутрь руку, вытащила крупный бриллиант. В неярком свете левой половины зала он сиял необыкновенно загадочно, словно был не просто бриллиантом, а упавшей с неба звездой. «Оу!» — воскликнул приказчик. «Если судить по размеру, камень не рядовой. Позвольте, я взгляну поподробнее». Он подкрутил фитиль в лампе, стоявшей на витрине, так что вокруг них стало гораздо светлее, положил бриллиант на бархатную салфетку, вооружился лупой и стал внимательно разглядывать камень. Бриллиант оказался не только крупным, но и чистой воды. «Неплохо, очень неплохо», — подытожил свое исследование мсье Анри. «Так вы хотите продать его или заложить?» «Да», — сказала барышня, но тут же поправилась. «То есть нет, я не хочу его закладывать. Я хочу продать. И не только его». «Имеются ли у вас подобные бриллианты еще?» Ей показалось, что он спросил с каким-то веселым удивлением. Она подтвердила, что имеются, есть такие же, и даже крупнее. «Сколько же у вас всего таких камней?» Приказчик глядел на нее очень внимательно. 20 или даже чуть больше», — как-то неуверенно отвечала мадемуазель Мари. «И они все при вас?» «Да, все они при мне». Приказчик бросил быстрый взгляд в глубину зала. «Но, — сказал он негромко, — как же вы не боитесь ходить одна с камнями такой ценности?» Сквозь вуаль было видно, как улыбнулась барышня. «У нее есть охрана. Она оставила ее за дверями заведения. Но случись чего, ее люди по первому зову придут ей на помощь». Приказчик заверил ее, что необходимости в этом не возникнет. Их заведение прекрасно охраняется. В этот миг он бросил случайный взгляд за спину барышни, и лицо его переменилось. За спиной мадемуазель Мари маячил сгорбленный, дурно одетый старик. Впрочем, приказчики папаши Блюма видели и не такое. Здесь привыкли не доверять первому впечатлению. Однако странно было, что старец шатается по магазину совершенно неприкаянный. «Что вам угодно, любезнейший?» Белозубая улыбка приказчика чуть не ослепила старика, и он, кажется, не успел даже разглядеть лежащий на бархатной салфетке бриллиант, который был немедленно накрыт носовым платком. «Имею...» — прохрипел старик, лицо которого частично находилось в тени. Видна была только острая и кривая, как дьявольский рог, седая борода. «Имею мне предложить вашему заведению приличный гешефт». Одно мгновение, приказчик щелкнул пальцами, от двери к нему поспешил охранник и быстро увел старика, который недовольно хрипел что-то себе под нос. Барышня проводила старика глазами, потом повернулась к мсье Анри. «Итак, что вы скажете о моем предложении?» Приказчик ослепительно улыбнулся. «Предложение весьма заманчивое, однако это весьма серьезное дело, и сам он неполномочен его решать, он должен доложить хозяину мсье Блюму». «Ну так доложите», — велела она, нетерпеливо топнув ножкой. Анри отправился докладывать мсье Блюму. Он отсутствовал минут 15, так что барышня стала нервно поглядывать в сторону выхода. Когда она почти совсем уже потеряла терпение и собиралась уйти, приказчик возвратился в сопровождении хозяина магазина. Леон Блюм оказался невысоким коренастым стариком лет 60, с широкой сидеющей бородой и быстрыми, как мыши, глазами. Блюм осмотрел камни, принесенные барышней, с одного взгляда оценил их качество и выразил желание приобрести их все, если, разумеется, они сойдутся в цене с прекрасной мадемуазель. Мадемуазель Марине стала слишком дорожиться, и они довольно быстро ударили по рукам. Хозяин магазина был явно доволен, а барышня так и просто не скрывала своей радости. Однако тут же выяснилась небольшая загвоздка. А все дело в том, что мсье Блюма не было сейчас на руках такого количества наличности. Он предложил выписать чек, но барышня непременно хотела наличных. — В таком случае, — сказал мсье Блюм, проницательно поглядывая на мадемуазель Мари из-под нависших бровей, — приходите со своими камнями завтра. Сейчас уже вечер, но завтра, к утру, у меня на руках будет требуемая сумма. На том они и порешили. На следующее утро часов около 10 мадемуазель Мари, теперь уже в платье оливкового цвета и в шляпке, подобранной в тон ему, решительно переступила порог магазина «Дьяман». Сквозь светло-зеленую вуаль лицо ее различалось гораздо лучше, чем накануне, и стало ясно, что девушка совершенно очаровательна. Прямо на пороге барышню встретил молодой приказчик, тоже брюнет, хоть и не такой атлетически сложенный, как вчерашний, и без усиков, но весьма интересный. Он поклонился ей приветливо и в то же время с достоинством. «Мадемуазель Мари», — в голосе его не было вопроса. Он, кажется, сразу и без всяких сомнений распознал гостью. «Вас ждут». И повел ее в привычную, уже левую часть магазина, где в дальнем сумеречном углу видна была небольшая дверь. «А где мсье Анри?» — спросила она, придерживая свою смарагдовую сумочку маленькой ручкой. Ей вдруг почему-то сделалось очень тревожно, и захотелось оказаться на улице, где ждала ее надежная охрана. Новый приказчик отвечал, что мсье Анри будет позже, но это ничего, он им не нужен, потому что ею займется сам мсье Блюм. Эти слова немного успокоили барышню, и в дверь она нырнула весьма решительно. За ней последовал и приказчик. За дверью был небольшой темноватый коридорчик в 3 шага. В конце его еще одна дверь. Мадемуазель Мария оглянулась на провожатого, тот улыбнулся ей, но в полутьме улыбка эта почему-то показалась ей зловещей. — Куда вы меня ведете? — пробормотала она. — Я не хочу. — Не волнуйтесь, — отвечал он решительно. — Мсье Блюм ждет вас у себя в кабинете. И, открыв дверь, почти втолкнул барышню внутрь. Кабинет мсье Блюма оказался обставлен довольно скупо. Светло-коричневый дубовый стол у окна, которые сейчас закрывали железные жалюзи, за столом кожаное кресло в тон столу, на столе терракотовый гроссбух, чернильный прибор, выкрашенная в золотой цвет пресс-папье и счеты. С другой стороны стола стоял стул с резной спинкой, у левой стены возвышался несгораемый шкаф, у правой небольшой плюшевый диванчик для отдыха. На диване, составив ноги вместе, словно школьник, сидел сам хозяин магазина Леон Блюм. Он глядел на вошедших снизу вверх, запрокинув голову. Широкая сидеющая борода его смотрела почти параллельно полу. — Здравствуйте, мсье Блюм, — проговорила несколько сбитая с толку мадемуазель Мари. — Здравствуйте, мадемуазель, — закивал хозяин. При этом глаза его быстрые, как мыши, все время бегали по сторонам, так что разглядеть их было никак нельзя. После этого он неожиданно ловко для человека, уже немолодого, вскочил с дивана и чмокнул руку барышне. Приказчик, стоявший за спиной мадемуазель Мари, улыбнулся как-то криво. — Итак, наше дело, — проговорила гостья, решительно беря инициативу в свои руки. «Да, — Да-да, дело, — снова закивал хозяин, и снова он не глядел на барышню, и снова глаза его бегали. Но все-таки он, кажется, наконец овладел собой и проговорил каким-то просительным тоном. — Я, к сожалению, вынужден уйти, но наш с вами договор исполнит мой работник. И он вытянул шею вперед, как бы указывая бородой на приказчика, все еще стоявшего за спиной барышни. После этого случилось неожиданное. Не говоря больше ни слова, Блюм опрометью кинулся к двери и выбежал вон. Приказчик немедленно закрыл за ним дверь. В руке у него блеснул ключ, и он 2 раза повернул его в замке. — Что происходит? — изумленно проговорила Мари. Голос ее задрожал то ли от страха, то ли от возбуждения. — Нам нужно поговорить, — отвечал приказчик, указывая ей на диван, откуда только что позорно дезертировал мсье Блюм, а сам сел в кресло хозяина прямо за дубовый стол. — Говорить? — О чем нам с вами говорить? — барышня, кажется, овладела собой. Голос ее больше не дрожал. — Я прошу вас присесть. Воспитание не позволяет мне сидеть в присутствии дамы. Начал было приказчик, но она прервала его. — Если так, тогда встаньте. И, к слову сказать, вы не представились. Он поднялся и, слегка поклонившись, произнес. — Мистер Загорский, к вашим услугам. Несколько секунд она глядела на него молча, потом неожиданно усмехнулась. — Судя по имени, вы русский. Что вы делаете в Марселе? Или вы перепутали ваш русский ледовитый океан с нашим Средиземным морем? Он улыбнулся и покачал головой. Нет, он ничего не перепутал. И, кстати, не могла бы мадемуазель Мари снять вуаль? А то у него странное впечатление, что он участвует в комедии «Дель Арте». «Если кто и ломает здесь комедию, так это вы», — сурово отвечала она. «Сию же секунду откройте дверь и выпустите меня наружу». Загорский покачал головой и с явным сожалением развел руками. «Увы, он не может. Все дело в том, что он здесь по заданию директора полиции Каира, господина Саада Ситки». Услышав это, она вздрогнула. «Ага», — сказал он, — «вижу, это имя вам знакомо. Ну что ж, тем проще нам будет найти общий язык». Она пожала плечами. «Какое дело полиции Каира до скромной французской гражданки?» «До скромной французской гражданки никакого», — отвечал он. «Зато полиция интересуется некой Лиз Леско, до недавнего времени невестой сына Ибрагима Паши, невестой, которая самым неожиданным образом сбежала из-под венца. В таком случае, какое дело полиции до семейных неприятностей Ибрагима Паши?» От лица ее, полускрытого вуалью, веяло сейчас ледяным холодом. «На семейные неприятности тут ни при чем», — отвечал Загорский. «Полицию интересуют бриллианты, украденные из магазина достопочтенного Рахмани. Бриллианты эти были заказаны для вашей свадьбы с сыном Ибрагима Паши, Анваром Ситки. Однако, как вы, конечно, знаете, они не понадобились, поскольку свадьба расстроилась». Мадемуазель Мари, она же Элиз Леско, усмехнулась и присела, наконец, на диван, крепко держась за свою смарагдовую сумочку. «Тот факт, что я передумала вступать в брак с Анваром, это мое личное дело», — сказала она гневно. «И я не могу за это преследоваться ни по каким законам, ни по египетским, ни тем более по французским». Загорский с сожалением развел руками. Кажется, мадемуазель Мари не слишком внимательно его слушала. Или, может быть, он сам не слишком ясно выразился. Все дело в том, что ее подозревают в краже бриллиантов на 1 000 000 франков. Точнее сказать, подозревали. Потому что, если заглянуть в ее сумочку, там как раз обнаружатся эти самые украденные бриллианты. И подозрение таким образом станет непреложным фактом. «Это не те бриллианты», — быстро сказала Мари. «А где те?» — также быстро спросил молодой человек. Некоторое время она молча глядела на него сквозь вуаль, потом сказала с досадой. «Вот дьявол, откуда вы только взялись на мою голову?» Загорский улыбнулся. «Сказать по чести, в число подозреваемых пропавшая невеста попала последней. Среди подозреваемых был негр-нубиец, приказчик-валид, даже сам хозяин магазина достопочтенный Рахмани. И в самом деле, согласитесь, большой соблазн — украсть камни у себя самого, а потом получить за них 1 000 000 страховку. Вот только оказалось, что Рахмани не успел застраховать камни. А, следовательно, никакой выгоды, кроме убытков, от всей этой истории не получил. Загорский заподозрил даже Ибрагима Пашу, который так удачно заказал большую партию бриллиантов, что они попали в магазин незадолго до того, как его ограбили, а потом не пришел за ними. Однако оказалось, что Ибрагим Паша не пришел за бриллиантами только потому, что свадьба его сына расстроилась, и бриллианты были уже не нужны. Таким образом, чтобы отыскать похитителей, осталось выяснить, по чьей именно вине расстроилась свадьба. «Кстати», — перебил сам себя Загорский, — «вот чего я не могу понять. Если вы охотница за деньгами, почему бы вам было просто не выйти замуж за Анвара Ситки? Не сомневаюсь, что он окружил бы вас необыкновенной роскошью. Вы бы не знали отказа ни в чем. Почему я не вышла замуж?» Она в негодовании сдернула шляпку вместе с вуалью. Золотые волосы рассыпались у нее по плечам, в зеленых глазах плескался яростный огонь. «Как, по-вашему, выглядит замужество в Египте? Особенно если речь идет о человеке столь богатом, как Анвар Ситки». «Вы имеете в виду...» — начал было Загорский. «Я имею в виду, что это не западная свадьба. Египет — это мусульманский Восток. И девушка, выйдя замуж, попадает не в семью жениха, а в гарем, где полно таких же, с позволения сказать, счастливых избранниц. Да ни одна уважающая себя европейская женщина не пошла бы на такое». Загорский понятливо кивнул. Уважающая себя женщина вместо этого решила провернуть крупную аферу и ограбить ювелирный магазин. Обидно видеть, что такая красивая девушка встала на кривую стезю воровства. — Боже мой! — засмеялась она. — Красивая девушка! Уж не собираетесь ли вы сделать мне предложение прямо тут? И так улыбнулась молодому человеку, что тот покраснел. — Нет, — сказал он с легкой досадой, — я здесь не за этим. Смех ее оборвался, она глядела серьезно. — Ну, раз уж разговор у них пошел такой откровенный, пусть хотя бы объяснит, как он ее выследил. После того, как мадемуазель Мари сбежала от сына Паши, она была очень осторожна, но ни разу не заметила никакой слежки. Загорский кивнул. Это было совсем непросто, ведь ее окружали сообщники. Однако ему это удалось. Он в юности играл в домашнем театре и приобрел некоторые навыки перевоплощения. У него был целый набор образов, которые он регулярно менял, чтобы не вызвать ее подозрения. — Постойте, — сказала она, как будто что-то вспоминая. — Значит, чопорный англичанин на пароходе из Суэца — это вы? Загорский наклонил голову, и в глазах его зажегся озорной огонь. — И тощая монахиня-бенедиктинка в гостинице рядом со мной тоже вы? — Загорский кивнул. — Это я, — подтвердил он. И даже вчерашний сумасшедший старик в ювелирном магазине, предлагавший приказчику изрядный гешефт, — это тоже я. Она всплеснула руками, глядя на него с искренним восхищением. — У вас настоящий талант. Вам надо играть на театре. Загорский, слегка смутившись, отвечал, что у него несколько иные планы на жизнь, но, впрочем, это сейчас не важно. Насколько он знает, мадемуазель Мари еще не успела продать ни один из украденных камней. Так что сейчас он бы хотел, чтобы она в присутствии французской полиции передала ему под опись все похищенные в магазине господина Рахмани драгоценные камни. Барышня смотрела на него с удивлением. Неужели он это серьезно? Он не только предлагает ей отдать все бриллианты, но и самой сдаться правосудию? Да понимает ли он, чем это чревато для нее? Ее посадят в тюрьму на много лет. На волю она выйдет уже старухой. Загорский кивнул. Он все продумал. Они оформят явку с повинной. Приговор в этом случае не будет слишком суров. Возможно, она даже отделается условным сроком. Мадемуазель Мари только головой покачала. Вы не знаете египетских законов. Ни о каком снисхождении не может быть и речи. А если вас будут судить во Франции? Все равно. Чего ради мне менять богатую и свободную жизнь на тюремную камеру с мышами и тараканами? Только за тем, чтобы какой-то мальчишка из далекой России потешил свое самолюбие? Нет? Никогда? Видно было, что Загорский изумился. — Но что же вы намерены в таком случае делать? — спросил он. — Все очень просто, — отвечала она. — Вы останетесь здесь, а я уйду, и никто меня не удержит. Рука ее скользнула в сумочку и в следующую секунду показалась наружу. Теперь она сжимала маленький короткоствольный револьвер, который глядел прямо на Загорского. — О, — сказал тот с любопытством, — кажется, это Уэбли номер 2, знаменитый бульдог. — Это ведь новинка, — они писали в газетах. — Позвольте, я взгляну. И он, привстав с кресла, с горящими, как у мальчишки, глазами, потянулся к револьверу. — Сидеть! — негромко велела она и стволом указала ему обратно на кресло. — Ах, да! — спохватился Загорский. — Я совсем забыл. Он опустился в кресло и нахмурился, не глядя на Мари. Похоже, он о чем-то напряженно думал. Однако она не намерена была ждать, пока он до чего-то додумается. — Ключи! — сказала она. Он кивнул рассеянно. — Да, конечно, ключи. Вот только с ключами загвоздка, ведь если он отдаст ей ключи, она наверняка попытается сбежать. — Не попытаюсь, а сбегу, — сказала мадемуазель, сурово нахмурившись, отчего, кажется, сделалась еще более очаровательной. Он печально покачал головой. — Нет, не сбежит. А именно попытается. Все дело в том, что на улице ее ждет наряд полиции. Об этом побеспокоился он, Загорский. Полицейские уже взяли ее сообщников и ждут только окончания их разговора, чтобы арестовать мадемуазель Мари. Она попытается уйти, они начнут стрельбу и, вне всякого сомнения, убьют ее. — Откуда здесь полиция, вы блефуете? — сказала она неуверенно. Он только руками развел. Нельзя же быть такой недоверчивой. Саад Ситки временно назначил его комиссаром каирской полиции с соответствующими полномочиями. А как бы иначе он убедил старика Блюма уступить им его собственный кабинет? «Так что мне делать?» — вскричала она в отчаянии. «Я не пойду в тюрьму. Там крысы, тараканы, там жестокое обращение. Я лучше умру. Здесь и сейчас. Потому что я ни в чем не виновата. Это все Деметриос. Он заморочил мне голову, он заставил меня ввязаться в эту мерзкую затею. Они воспользовались мной, теперь хотят от меня избавиться». «Давайте-ка по порядку», — перебил ее Загорский. «Кто такой Деметриос и как вас заставили участвовать в ограблении?» Из дальнейшего невнятного рассказа барышни, перемежаемого всхлипами и слезами, выяснилось следующее. Некий греческий красавец, тот самый, похожий на Абдул-Меджида, познакомился с мадемуазель Мари в Париже. Она была бедной модисткой, а он показался ей очень состоятельным, так красиво ухаживал за ней, был так галантен и так красив, что она не устояла и влюбилась в него без памяти. И тогда он уговорил ее, да-да, уговорил, и она даже не помнит, как это было, это был какой-то гипноз, он уговорил ее поехать в Каир, самый волшебный город на свете, как говорил Деметриус. А там ее познакомили с Анваром Ситки, и он стал за ней ухаживать, а Деметриус сказал, что надо сделать вид, будто Анвар ей нравится, и она готова ответить на его ухаживание, потому что отец Анвара такой влиятельный человек, что в противном случае их просто не выпустят из Египта, а бросят в страшный местный Зиндан. — И вы поверили? — с упреком спросил Загорский. Она заплакала. Все это время она как будто находилась под гипнозом. Она лишена была своей воли. Деметриус обещал, что все будет хорошо, что проявленная ей благосклонность к Анвару ничего не значит, но позволит им выиграть время и подготовить бегство. И она сделала вид, что ей приятно ухаживание Анвара Ситки, но не уступала его домогательствам окончательно, говоря, что воспитание не позволяет ей иметь дело с мужчинами, кроме как через законный брак. И тогда он, распаленный, предложил ей замужество, а она, по совету Деметриуса, дала свое согласие. «Это ничего не значит», — убеждал ее возлюбленный. «Пока вас не сочетали браком, всегда можно отказаться от слова». О том, что она стала пешкой в бесчестной воровской игре, Мари догадалась только после того, как они с Деметриусом покинули Египет. Пока они плыли на корабле, он попросил ее помочь продать драгоценности. Он говорил, что это его фамильные украшения, но девушке продавать их удобнее, это не вызовет подозрений. Однако по дороге к Марселю в порту Мессины на корабль доставили свежие газеты. И она прочитала, что в Каире была ограблена ювелирная лавка господина Рахмани. Ущерб оказался огромным, что-то около миллиона франков. Еще в газете писалось, что из лавки были украдены бриллианты, заказанные Ибрагим Пашой для свадьбы своего сына Анвара Ситки. Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы увязать все события вместе. Сердце у нее упало. Она стала соучастницей банального ограбления. Впрочем, если подумать, не такого уж банального. Что делать? Попытаться бежать в ближайшем же порту? Однако она уже заприметила на корабле соглядатая, который издалека присматривал за ней. Очевидно, это был один из сообщников Деметриуса. Если она себя откроет, неизвестно, что с ней сделают эти бандиты. Не подавая виду, что она обо всем знает, и никак не обнаруживая своего страха перед Деметриусом, она продолжала вести себя, как ни в чем не бывало. Однажды вечером она притворилась спящей, а когда Деметриус вышел из каюты, она незаметно последовала за ним на вторую палубу. И ей удалось услышать разговор бандитов между собой. Среди сообщников был один араб, а потому разговор шел по-французски. Благодаря этому она все поняла. Сообщники уговаривали Деметриуса разделаться с ней поскорее, поскольку Мари — единственная ниточка, по которой их могут обнаружить полицейские ищейки. Деметриус, однако, отвечал, что пока они не сбыли ворованное с рук, девушка им нужна как прикрытие, а дальше будет видно. — И вам не пришло в голову обратиться к капитану корабля? — спросил Загорский недоверчиво. — Конечно, я думала об этом, — сказала Мари. — Но я была так напугана, мою волю совершенно парализовала. Да и не было у меня никаких доказательств, только слова. Это значило, что до прибытия в порт их никто не стал бы арестовывать. А за это время они бы легко избавились от меня. — И вот вы прибыли в Марсель, — сказал он. Она кивнула. — Да, они прибыли в Марсель. Деметриус и сообщники все время ее сопровождали, хотя и держались на некотором расстоянии, боясь, что при продаже бриллиантов могут заподозрить Мари, а вместе с ней и их. — На что же вы надеялись? — Загорский глядел на нее с удивлением. На то, что вы продадите бриллианты и вас оставят в покое? Она покачала головой и посмотрела на него снизу вверх. В глазах ее стояли слезы. — Нет, — проговорила она дрогнувшим голосом. — Я надеялась продать бриллианты и попросить кого-нибудь из приказчиков или даже самого Леона Блюма вывести меня отсюда черным ходом. Однако на вашем пути встал я и смешал вам все планы. Невесело усмехнулся Загорский. Впрочем, может быть, это не так уж и плохо. Во всяком случае, у вас сейчас гораздо больше шансов сохранить свою жизнь, чем до нашего знакомства. Она печально улыбнулась. Жизнь может быть, но не свободу. Если она скажет, что поучаствовала в ограблении, сама об этом не зная, ей вряд ли поверят, уж слишком многое в этой истории зависело от нее. — Вы правы, — сказал он, — риск слишком велик. Мне надо немного подумать. Она умолкла, пораженная его хладнокровием. Впрочем, думал он совсем недолго. Спустя каких-нибудь полминуты он поднял голову и улыбнулся ей. Улыбка его была такой светлой и обаятельной, что она не выдержала и улыбнулась в ответ, хотя и довольно сердито. «Ну, — сказала она, — что же вы надумали?» «Увы, — отвечал он, — ничего оригинального. Но, впрочем, здесь оригинальное и не требуется. Вся штука в том, что полиция охотится не за вами, а за бриллиантами. И если бриллианты вернутся в целости и сохранности, остальное уже никого не будет интересовать. Так вот, я полагаю, что мне нет никакого резона вас ловить. Главное — получить бриллианты. И если вы мне их оставите, я вас отпущу на все четыре стороны. Тем более, что я в вашу историю поверил. А что вы скажете полиции?» «Скажу, что вы перехитрили меня и сбежали. А полиции достанутся ваши сообщники. Или, может быть, вы надеялись спасти от тюрьмы этого вашего Деметриуса?» «Ни на что я не надеялась», — отвечала она сердито. «Этот мерзавец играл моей судьбой, моей свободой и жизнью. Он использовал меня в темную, после чего собирался отправить на тот свет». «Отлично», — сказал Загорский. «Будем считать, что мы пришли к соглашению». Мадемуазель Мари кивнула. «В таком случае, каков порядок действий?» «Во-первых, — сказал он, — уберите револьвер». Она заколебалась, глядя на него. Загорский улыбнулся ей, и она неожиданно заметила, какие удивительные у него глаза. Не голубые, не черные, не карие, а какие-то смешанные, карие-зеленые. «Не бойтесь, — сказал он, — я не воспользуюсь силой». Она помедлила секунду, но все-таки спрятала револьвер в сумочку. «Прекрасно, — кивнул он, — теперь бриллианты». Она вытащила из сумочки увесистый мешочек из красного бархата и передала ему. «Тут все?» — спросил он. «Все», — сказала она и почему-то отвела глаза. «Хорошо», — сказал молодой человек, — «верю вам на слово». Она топнула ножкой и, что-то чуть слышно бормоча, с досадой сунула руку в сумочку, вытащила еще один мешочек, поменьше, и, не глядя на Загорского, сунула его ему в руки. «Благодарю», — сказал он. «Я бы с удовольствием оставил их вам, но, когда их не досчитаются, решат, что их украл я». «Ах, довольно», — отмахнулась она. «Уговор есть уговор». И, наконец, сам побег. Он вытащил ключи из кармана и протянул ей. Она посмотрела на него с удивлением. Он же сам говорил, что если она попытается выйти, ее задержит полиция. Он кивнул. «Это если только вы попытаетесь выйти через дверь. Но эти ключи открывают жалюзи на окнах. Вы откроете их, спрыгнете на землю, тут совсем невысоко, и отправитесь, куда вам только захочется». «А вы? Они же спросят, почему вы меня отпустили?» Загорский пожал плечами. «Скажу, что вы угрожали мне пистолетом». Она поморщилась. «Нет, этого недостаточно, это неубедительно. Это только слова. Нужно что-нибудь вещественное. Предположим, она ударила его пистолетом, он потерял сознание и упал на пол, а она забрала ключи и сбежала». Загорский неожиданно засмеялся. «Понимаю», — сказал он, улыбаясь. «Я сорвал вам все планы, и вам очень хочется дать мне по физиономии». «Физиономия здесь ни при чем», — неожиданно отвечала она. «Я буду бить по затылку». «Идет», — сказал Загорский. «Только бейте не очень сильно, вскользь. Не хочу сделаться инвалидом». Они открыли и подняли жалюзи. Потом Загорский повернулся к ней в профиль, чтобы удобнее было его бить. Несколько секунд она молча смотрела на него. «Жалко», — сказала она наконец. «Не жалейте», — отвечал он. «Если ударите правильно, будет лишь небольшая ссадина и шишка, которая быстро заживет». Она покачала головой. «Я не о том. Жаль, что мы с вами не встретились раньше и при других обстоятельствах». Он молчал, не глядя на нее. Наконец она вздохнула. «Ладно», — сказала она, — «закрывайте глаза». Он послушно зажмурился и стал ждать удара. Секунды текли, однако удара все не было. Вместо удара он вдруг почувствовал на щеке слабое трепетание бабочкиных крыльев. Это был поцелуй, которого меньше всего ждал он сейчас. Затем раздался легкий шорох, и, когда Загорский открыл глаза, кабинет был уже пуст, только открытое окно зияло, как путь в неведомые миры. «Вот черт!» — вздохнул Загорский. «Видимо, придется бить себя самому».